Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Константин Колбасов. Неприкаянный. Книга вторая. Камешек в жерновах. Глава первая. Эвакуация. «Здравствуйте, Аркадий Петрович», – поздоровался я. «Здравствуйте, Олег Николаевич», – хмуро ответил мне тот. На вид лет 25, в среднего роста, нормального сложения, в мундире инженера. Черные волосы под фуражкой курчавые, что видно, несмотря на короткую стрижку. Лицо смуглое, с правильными чертами, и есть в нем что-то эдакое, намекающее на цыганские корни. Ну или эфиопские, как у Пушкина. Ага. «Все еще сомневаетесь?» – понял я его настроение. «Ну, знаете ли, пока никаких объективных причин для столь поспешной эвакуации нет. Сам не понимаю, как дал себя уговорить». «Ну, это он зря. Уговором он поддался только дня 4 назад, после того, как стало известно о начале высадки японцев в Бидзево, а главное, об отступлении отряда Засулича от реки Яву. До того его хватало лишь для консультации меня по устройству цехов на Тигровом полуострове. Для этого мне пришлось вытаскивать его в Артур и показывать строительную площадку. Он бы мне, может, и отказал, но на сегодняшний день с заказами в его мехмастерской как-то не очень, а я предложил вполне себе солидную плату за консультацию, как и что он устроил бы, доведясь переместить на новое место именно его мастерскую. Сейчас на Тигровом полуострове вовсю шло завершение возведения цехов будущей мастерской. Стены саманные, достаточно толстые, чтобы летом обеспечить какую-никакую прохладу, а зимой тепло. Оно и дешево, и сердито. В глине недостатка нет, и если привлечь достаточное количество рабочих, то и возвести их можно за короткое время. Сегодня на строительной площадке трудятся сотни китайцев, копошащихся как мураши. И зримый результат наблюдается каждый день. Уже приступили к устройству черепичной кровли. Горский, молодой инженер, получивший наследство и отправившийся в дальний. Он поверил в будущее этого региона и вложился в строительство и оснащение механической мастерской с перспективой роста до полноценного судоремонтного завода. Поначалу все шло просто замечательно. Но как только деятельность предприятия начала выходить на новый виток, грянула война. Порт опустел, заказы исчезли. Не считать же таковыми изготовление нескольких минометов и незначительного количества мин к ним. Это слезы, которыми не прокормить рабочих и их семьи. Да и над ними самими нависала возможность мобилизации. Аркадий Петрович попытался было получить заказ от военного или военно-морского ведомства, но пока безуспешно. А тут еще и мичман, который зудит в уши о непременном отступлении армии и оккупации дальнего. Словом, мне удалось убедить его эвакуировать мастерскую в Артур, благо и помещения под это дело уже готовы. Причем по пожеланиям самого Горского. Оставалось только решить, как именно это сделать. Потому что о железной дороге можно было забыть. Весь подвижной состав был отдан под армию и флот. Исключение только пассажирские вагоны, но тут все понятно. Однако мне удалось решить вопрос и организовать эвакуацию морем. Чего мне это стоило, отдельный разговор, но сумел договориться и ладно. А сейчас прибыл в дальний специально, чтобы проконтролировать процесс эвакуации мастерской. И да, делал я это вовсе не бескорыстно, а за 10% прибыли от будущих заказов с перспективой роста доли до 30%. Если дальний все же будет занят японцами. Не сказать, что я так уж нуждался в этих деньгах. Но влезать в это совсем уж без прибыли для предпринимателя, каковым являлся Горский, выглядело бы более чем странно. «То есть вы по-прежнему сомневаетесь в том, что генерал Фок не удержит позиции у Цзиньчжоу?» – спросил я инженера. «Я разговаривал с офицерами. Они полагают, что позиции на перешейке достаточно сильные. Как показал бой на Ялу, это далеко не факт. Там тоже готовились встречать японцев, используя реку как естественную преграду. Результат вам известен. И вообще, снявши голову, по волосам не плачут. Погрузку завершили?» «Это-то да, но... нас ведь могут нагнать японцы?» «Что значит «нас»?» «Вы, Аркадий Петрович, отправляетесь в Артур поездом вместе со своими рабочими. Нечего вам делать на палубе парохода. И переживать по поводу оборудования тоже не стоит. У вас ведь есть заверенный договор, согласно которому я полностью компенсирую вам финансовые потери. И в качестве страховки открыт под это дело счет в банке. Так что вы ничего не потеряете, а наоборот, приобретете. С деньгами отбыть в Россию все проще, чем со станками», – хмыкнув, закончил я. «Не для того я вложился в предприятие на Дальнем Востоке, чтобы вернуться обратно в Россию с деньгами». «Ну а чем вас не устраивает Владивосток?» «Здесь в дальнем перспективы были гораздо выше, а во Владивостоке слишком высокая конкуренция, ну и нет соответствующих льгот». «Ну что же, тогда пусть вас успокоит мысль о том, что вы не просто сохраните свою мастерскую, но и получите большие заказы. Разумеется, если организуете производство минометов, боеприпасов к ним и полевым орудиям. Уверяю, что недостатка в заказах у вас не будет». «Я очень рассчитываю на это». «Так и будет, Аркадий Петрович. Иначе с чего бы под вас выделили пароход?» «Вообще-то, всем было на него и на его мастерскую наплевать с высокой колокольни. Место под возведение цехов я взял в аренду. Клочок никому не нужной земли, за который какой-то придурок готов платить живые деньги. Да, сумма небольшая, но так там ведь сейчас вообще ничего нет. К тому же договор на год, без пролонгации. Пароход же и вовсе оказался в распоряжении Горского только благодаря хитрой многоходовочке. Спасибо контр-адмиралу Лощинскому и его хозяйственности. Ну, не смог он мне отказать в такой малости, как отправка небольшого грузового судна в дальний». «Здравия желаю, Александр Васильевич!» Подойдя к причалу, окликнул я командира миноносца сердитой. «Ого! Олег Николаевич? Какими судьбами? Прошу на борт!» Сделал приглашающий жест Колчак. Нас познакомил лично Эссен, и будущий верховный правитель России уже многое знал обо мне. К примеру, о том, что я за собственные средства переделал и обслуживаю минный катер, об изобретенном и изготовленном мною трале-охранителе, о парашюте, который сейчас используют для наблюдения, о том, что перевооружил матросов и обучил их абордажному бою, о пограничниках, благодаря мне получивших минометы и гранаты, а также кое-какие дельные советы по тактике боевых действий, успешно опробованные на хунхузах. О том, что я передал им ручные пулеметы, приобретенные за собственные средства, о доставке в Артур большой партии меда, оказавшегося отличным средством для лечения ран. Ну и о других моих достижениях, реальных и мнимых. Как результат, Александр Васильевич проникся ко мне уважением, чему способствовала не столь уж большая разница в возрасте в 11 лет. Тут у нас все сложилось, как и с поручиком Лоздовским. Оба офицера успели послужить, и с одной стороны, я им не ровня, но в то же время они не могли не оценить мою светлую голову, личную храбрость и способность вести людей за собой. Колчака вообще отличала как смелость, так и авантюрный склад характера. Для начала он сам выбил себе перевод в порт Артур, едва вернувшись из арктической экспедиции, не смирился с назначением на Аскольд, как после и не усидел на минном заградителе Амур. За какой-то месяц лейтенант прошел через три назначения и в результате оказался на мостике Сердитова. Зная об этом из истории в других мирах, я намеренно предложил Макарову переделку геометрии грибных винтов именно этого миноносца. И несмотря на все недостатки, тот теперь уверенно держал максимальный ход в 27 узлов. Что не помешало ему остаться в распоряжении командующего отрядом подвижной береговой обороны контр-адмирала Лощинского. Иными словами, охрана прохода, патрулирование прибрежных вод близ крепости, минные постановки. Три дня назад, уже после начала японской десантной операции, его превосходительство решил усилить правый фланг позиций у Цзиньчжоу дополнительными минными постановками. Для выполнения этого задания был отправлен один из пароходов КВЖД, реквизированный для нужд флота, и миноносец. Рисковать минным заградителем «Амур» после гибели «Енисея» он не решился. Увы и ах, но спасенный мною корабль все же погиб, наскочив на японскую мину. Радовало только то, что дело ограничилось лишь двумя легко ранеными. Остальные благополучно переправились на берег, и капитан второго ранга Степанов в том числе. Так вот, потерю небольшого судна «Ляодун» его превосходительство полагал вполне оправданной. Тот должен был доставить в дальний 60 мин, которые следовало установить сердитому. На обратном пути, в случае появления кораблей противника, Колчаку надлежало снять команду с парохода, потопить его и уходить в крепость. Ну а оборудование мехмастерской инженера Горского – всего лишь сопутствующий груз, подлежащий эвакуации в крепость. Все вполне логично. Будучи натурой деятельной, за прошедшие три дня Александр Васильевич успел установить несколько минных банок. Чем именно он руководствовался при выборе перспективных направлений, я не знаю. Но к делу подошел вдумчиво, для начала хорошенько изучив район минирования. К слову, в известной мне истории, на выставленных им минах подорвался и затонул легкий крейсер «Такасаго». В Первую мировую на Балтике Колчак заведовал минными постановками и считался мастером этого дела. «Здравствуйте, Александр Васильевич», – протянул я ему руку, поднявшись на борт. «И вам не хворать», – ответил на рукопожатие Колчак. «Возьмете с собой до Артура?» «Да мне не сложно. Только что вы вообще делаете в дальнем?» «Погодите. А это не этот инженер занимался изготовлением минометов, мин и гранат?» – указал он на удаляющегося Горского. «Именно он. Я очень хочу, чтобы погруженные им оборудование и материалы непременно доставили в Артур. Когда дело дойдет до осады, возникнет большая нужда в изделиях его мастерской». «Полагаете, что будет тесная осада?» «Уверен в этом. У нас нет достаточных сил в Маньчжурии, чтобы на первых порах успешно противостоять японцам. И коль скоро сбили отряд Засулича, точно так же потеснят и Фока. И уж тем более на фоне полного бездействия нас, моряков». «Трудно вам возразить. Спрятались в артурской луже и нос боимся высунуть», – раздраженно бросил лейтенант. «Ума не приложу, как Лощинский вообще решился отправить меня сюда?» «Погодите, а не ваших ли это рук дело?» «Я всего лишь способствовал личной заинтересованности его превосходительства в том, чтобы он исполнил свой долг». «То есть дали взятку», – покачал головой Колчак. «Называйте как хотите. Главное, что вы дополнительно укрепили правый фланг армейцев, а также эвакуируйте мастерскую, которая нам мог как пригодиться в будущем». «Я вижу, вы, не задумываясь, тратите собственные средства». «Отчего бы и нет, если этого требует дело. К тому же это не просто траты, а вложения на будущее. Награды, имя, связи, авторитет, репутация, покровители. Все это невозможно получить в одночасье. Над этим нужно работать долго, упорно и системно. А если это все еще и на пользу России, так я и вовсе не вижу противоречий». «И для чего вам это?» «А что вы скажете, Александр Васильевич, если мне за державу обидно? Что я хочу жить в сильной и достойной стране?» «Не знаю, что вами движет, Олег Николаевич, юношеский максимализм или трезвый расчет, но пока мне все нравится. Итак, если я правильно понимаю, то вы явились в дальний, чтобы лично сопроводить Ляодун с грузом в Артур». «Вы правильно понимаете». «А отчего не на своем катере? Уверен, что Эссен вас отпустил бы. Он вам благоволит, как никому другому». «Волнение на море. В такую погоду от подводных крыльев только вред, и они будут сродни плавающему якорю. 0-2 не сможет развить даже свои изначальные 14 узлов». «Теперь мне ваше детище уже не кажется прорывом. Мало того, что из ремонта не вылезает, так еще и серьезные ограничения по мореходности». «Согласен, неудобно. Но, с другой стороны, между постановкой на ремонт мы успели немало наворотить». «С этим не поспоришь», — согласился Колчак. «К слову, поздравляю с пролившимся на вас наградным дождем». «Вообще-то, я так не сказал бы. В смысле, кое-какие мои наградные документы завернули. Так, за бой варяга, как и всех офицеров, меня наградили орденом Святого Георгия 4 степени. За рейд с великим князем – Анной 4. Все остальные подвиги без конкретики, по совокупности – Станиславом 3. А за захваченный миноносец – Станиславом же 2. Хорошо, хоть команду не обидели, и боцман ожидаемо получил полный бант. «Спасибо», – хмыкнул я и пояснил. «Только парочку орденов все же завернули, чтобы я не выбрал весь лимит полагающихся мне наград. Под шпилем, наверное, решили, что за мной какое-нибудь очередное геройство не заржавеет. Ну и как после этого меня такого красивого награждать? Только в чине повышать, что нереально. А так в запасе кое-что имеется». «Да, закостенели мы на флоте совсем. Армия с ее промежуточными чинами куда гибче нас». «Итак, коль скоро вы не попросились на Ляо-Дун, то рассчитываете пострелять из пушечки, если вам доведется встретить японцев». «Я хороший наводчик, Александр Васильевич», – заверил я. «Знаю. И, признаться, меня это устраивает. Как очень надеюсь и на то, что нам доведется таки повстречаться с противником. Нужно же понять, ошибся я или нет, решив воплотить вашу задумку с фугасами». «И ни капли иронии. Колчак реально хотел встретиться с японцами и непременно дать им бой. Он меньше недели командует миноносцем, но первое, что сделал, ступив на его мостик, это раздобыл 30 трехдюймовых шрапнельных снарядов. Тут же переделал их под фугасы, сточив медные пояски и начинив стаканы бездымным порохом. Никто до Колчака даже не подумал попробовать воплотить это предложение на практике. Уж и не знаю, что тому виной, то ли неприязнь ко мне, то ли неверие в разумность подобного подхода, а может и нежелание экспериментировать с чем-то новым. Хотя, возможно, все гораздо проще. Что ни говори, а это незаконные манипуляции с подотчетным казенным имуществом. Иными словами, уголовная ответственность, да еще и в действующих войсках. Кому захочется предстать перед военно-полевым судом? То-то и оно. Но Александр Васильевич оказался тем еще авантюристом. «А что это за кофр у вашего матроса?» – указал он на Родионова. Кочегар уже полностью оправился от ран и вновь вооружился фотоаппаратом и кинокамерой. Благо, ему сейчас и заняться-то толком нечем. А я решил, что не помешает заснять виды дальнего и наше путешествие на миноносце. Лишним не будет точно. Опять же, как бы плохо я не относился к Колчаку, личность в истории он заметная, а потому не помешает запечатлеть его на пленке для кинохроники. «Синематограф. Вот решил заснять панораму морского перехода на миноносце в бурном море», – ответил я. «Занятно», – хмыкнул лейтенант. «Если вы против, то нет-нет, ни в коем случае», – успокоил меня тот. В море вышли без проволочек. Я решил остаться на мостике. 26 апреля, а потому, несмотря на ветер и волнение на море, погода достаточно теплая, и я чувствовал себя отлично. Единственное, по выходу из залива, из-за качки, приходилось пребывать в легком напряжении, ведь у меня нет многолетнего опыта морских путешествий. На катере оно полегче, там всегда можно куда-нибудь пристроить пятую точку, а не переносить неудобства на ногах. Здесь же максимум, на что приходится рассчитывать – это подержаться за леера. И так 3 часа. Но и оставить без присмотра Ляо-Дун я не мог. Мне его груз нужен в Артуре, а не на дне. Когда мы миновали проходы в минных заграждениях и оказались на открытой воде, Колчак приказал: «Машины, самый полный вперед!» И, найдя взглядом боцмана, добавил: «Тульский, готовь парашют!» «Есть готовить парашют, ваше благородие!» «Парашют?» – удивился я. И было чему. На всю эскадру их было только 3 штуки, не считая моего. Уж больно дорогая игрушка. На секундочку, только на купол порядка 50 квадратных метров качественного шелка, плюс стропы. И на выходе получается достаточно внушительная сумма. Сумел выпросить у Лощинского на время операции, дабы заблаговременно обнаружить противника. «Михаил Федорович радеет за сбережение кораблей эскадры», – подмигнул мне Колчак. «Кто бы сомневался, что командир Сердитова лично полезет в подвесную. Я и сам ведь злоупотреблял своим положением, чтобы ощутить полет. Да и не только я. Это развлечение многим пришлось по душе. Еще когда лежал на госпитальной койке, получил послание от великого князя с просьбой выслать ему выкройки парашюта. Игнорировать просьбу одного из наследников престола я не мог. Но в то же время тема эта как бы засекречена, и чтобы выполнить его просьбу, читая распоряжение, пришлось обращаться к жандармам. И хорошо, что те отнеслись к этому с пониманием, так как портить отношения с Кириллом Владимировичем я не хотел. Впрочем, выбора у артурских держиморд тоже не было. Парашют наполнился воздушным потоком, как благодаря набравшему скорости прыгающему на волне миноносцу, так и встречному ветру. Колчак встрепенулся, поправил сбрую подвесной и кивнул боцману, после чего начал быстро подниматься ввысь. Ну что сказать, делал он это не зря, потому что, не успев подняться на 20 сажен, обнаружил дым. А еще через пяток с помощью бинокля сумел рассмотреть канонерскую лодку, идущую встречным курсом и Маристия. Маристий, удаленный от берега в сторону открытого моря. Здесь и далее примечание автора.